Проектировщикам удалось даже выкроить на третьем этаже дополнительную площадь для небольшого тренажерного зала и уютной комнаты отдыха, или как ее тут называли, гостиной. Для этого расширили и переоборудовали бывшую учительскую. Нашлось место и для двух смежных с гостиной небольших гостевых комнат. Тут приезжие или командированные гости могли комфортно поселиться на несколько дней вместо обычной гостиницы и не тратить время на московские пробки. Вот в них-то нас с Викой разместили. Временно, конечно, пока мы не определимся с жильем. Закончив экскурсию и дав нам время разместить свои нехитрые пожитки в отведенных нам комнатах, Федор Борисович напомнил, что через полчаса у нас встреча с нашим новым руководителем. Он намерен провести с нами обстоятельное собеседование, после чего состоится подписание контрактов и оформление всех остальных документов. Наконец, в назначенный час мы спустились вниз, на второй этаж. Идти было совсем недалеко. Кабинет руководителя лаборатории, как нетрудно было предположить, располагался на месте бывшего кабинета директора школы. Только его теперь значительно расширили и внутри сделали хороший евроремонт. Тут нас разделили. Миловидная секретарша попросила Вику пройти чуть дальше по коридору, в кабинет зама. Ее собеседование должно было быть там. Как лаборантка, она поступала в распоряжение заместителя по технической части. Я же удостаивался чести встретиться с самим боссом, так сказать, лицом к лицу. Он был занят каким-то важным телефонным разговором, поэтому мне предложили немного подождать в приемной. Признаться, я слегка нервничал, словно мне предстояло проходить собеседование при отборе в отряд космонавтов. Но вскоре сюда пришел Федор Борисович. Он сказал, что мы зайдем вместе, и мне как-то сразу полегчало. «Благодарю, что не бросили меня одного на амбразуры», – пошутил я. «Не мог же я оставить вас без поддержки на вашем первом свидании с шефом», — улыбнулся он, устраиваясь на кожаном диванчике приемной рядом со мной. «Помнится, уважаемый Кирилл Константинович, у вас было много вопросов по вашей новой работе?» «Да, это верно», — кивнул я, — «вопросов у меня накопилось гораздо больше, чем ответов. Я, признаться, до сих пор так толком и не понимаю, для чего я здесь, чего вы ожидаете от меня, и чем вообще вы здесь занимаетесь». «Вот и прекрасно», — воскликнул Железков, — «сегодня, как раз, тот день, когда вы получите все ответы. Ваша миссия чрезвычайно важна, но, не буду забегать вперед, наш шеф вам все объяснит, он толковый мужик, вы слушайте его внимательно». В этот момент дверь в кабинет начальника распахнулась, и стоявшая на пороге секретарша, любезно посторонившись, объявила: «Прошу вас, пожалуйста, проходите, Степан Анатольевич ждет вас». Глава 9. При первом знакомстве Степан Анатольевич Альтов сразу же производил весьма серьезное, я бы сказал, основательное впечатление. Это чувствовалось во всем. Был он уже не молод. На первый взгляд, я бы дал ему лет 60 с небольшим. Высокий, все еще крепкий и статный, с пышной, но седеющей шевелюрой волос, в больших роговых очках и бородкой эспаньолкой, он внешне вполне походил на крупного ученого. Тем более, что и держался он весьма солидно. Был сдержан, невозмутим и немногословен. В его узких карих глазах блистал острый ум и что-то еще такое неуловимо таинственное. Прибавьте сюда еще властный взгляд, манеру уверенного в себе человека, и портрет будет полным. Ну, просто академик в расцвете сил. Не дать, не взять. Но это было не так. Первое впечатление оказалось обманчивым. Уже впоследствии я узнал, что он был не ученым, а бизнесменом. Хотя когда-то в молодости он и закончил истфак, но по специальности, учителем истории, проработал совсем недолго. Сами знаете, какие зарплаты у наших учителей, особенно в провинции. Поэтому ушел сначала в бизнес, где весьма преуспел, а затем перешел на работу в эту самую корпорацию, с которой мы теперь заключали контракт. И там он тоже сумел довольно быстро подняться по карьерной лестнице, дойдя до совета директоров. Руководил серьезными проектами. А когда же было принято решение о разработке нового научного направления и создании особой археологической лаборатории, тут-то и вспомнили о его историческом прошлом. Кому, как не ему, было возглавить этот необычный и весьма специфический проект? Степан Анатольевич согласился. Хотя он и не был профессиональным археологом, в полном смысле этого слова, но все же это было лучше, чем если бы на его место назначили кого-нибудь другого, случайного в нашем деле, человека, например, высокопоставленного блатного топ-менеджера или еще хуже, сынулю большого начальника, которого нужно было пристроить на теплое и спокойное местечко. Так, к сожалению, у нас частенько случается, и таким все равно чем руководить, лишь бы было кресло, хотя сами они ничегошеньки не понимают в руководимом ими деле. Наш босс хотя бы имел соответствующее образование и в студенческие годы, после первого курса, даже ездил однажды на археологическую практику. С ним мы могли, по крайней мере, говорить более-менее на одном языке и находить взаимопонимание. Таков был, если кратко, мой новый босс. Федор Борисович представил нас друг другу. Мы познакомились и собеседование началось. Прежде всего Степан Анатольевич попросил меня рассказать коротко о моей специализации, научных публикациях и о тех работах, которые я вел на прежнем месте. Я начал подробный рассказ, естественно стараясь выставить себя в максимально выгодном свете. И до того же я получался, в этом резюме, эдаким белым и пушистым, что аж самому неловко стало. Но босс слушал меня внимательно, не перебивая и не задавая никаких вопросов. Периодически он заглядывал в раскрытую папку, лежавшую перед ним на столе, и сверялся с какими-то записями. Я так понял, что это было мое досье. Честно говоря, все это меня слегка покоробило. Я начинал чувствовать себя словно на допросе в органах, поэтому вздохнул с облегчением, когда закончил, наконец, свою краткую научную автобиографию. «Так отлично», – пробормотал господин Альтов негромко и тут же, подняв голову от папки, задал неожиданный вопрос: «А как у вас со здоровьем, Кирилл Константинович?» «Да, вроде, все в порядке». Я был застигнут немного врасплох, признаться, такого вопроса не ожидал, пока не жалуюсь. «А почему вы спрашиваете?» «Хорошо, это мы проверим. Но вы, кажется, еще и спортсмен?» — снова спросил мой будущий босс, проигнорировав мой вопрос. «Даже выступали на соревнованиях?» «Да, я увлекаюсь восточными единоборствами», — уточнил я. «Даже больше. По нашим сведениям, вашим наставником одно время был Карим Мамербиков, не так ли?» «Аво, ничего себе», — быстро подумал я про себя, — «а это они откуда знают?» «Я никогда не афишировал свою практику у этого выдающегося, но мало кому известного сенсея. Он вообще ведет довольно замкнутый, можно сказать, затворнический образ жизни, и берет в ученики лишь немногих. Мне тогда очень повезло, но Карим никогда и нигде не фигурировал в числе моих официальных тренеров. Это было его условие. У него вообще очень специфический и нетрадиционный подход к тренировочному процессу, основанный не столько на физическом, сколько на энергетическом уровне. Это многим не нравилось, особенно завистникам. Его обвиняли и в непрофессионализме, и даже мошенничестве, хотя он не брал плату за свои уроки. Поэтому он, так же, как и я, старался максимально не светиться. Все наши практики и тренировки носили исключительно частный характер. У него был большой дом, и мы, ученики, просто приезжали к нему погостить. «Не волнуйтесь», — Степан Анатольевич поднял на меня свой ястребиный, не мигающий взгляд, — «я тоже, в свое время, был его учеником. Правда, было это уже очень давно». «Вы?» — не сдержался я от удивленного восклицания. «Да, а что вас смущает?» «Как это что?» Я действительно был удивлен. «Господин Альтов, по меньшей мере, вдвое старше меня, а то может и еще больше. А Карим? Правда, я никогда не спрашивал своего наставника о его возрасте, но выглядел он самое большее, лет на 40, ну никак не старше. Интересно, когда же это он успел потренировать моего пожилого босса, да еще и много лет назад? Не в 15 же лет он начал свою тренерскую деятельность?» «Карим — человек без возраста», — добавил Степан Анатольевич, точно прочитав мои мысли, — «он уникум. Но об этом мы, может быть, поговорим когда-нибудь в другой раз, когда будет возможность. Сейчас у нас другие темы». «Ну, разумеется, а как же иначе? Что-то вокруг меня в последнее время собираются одни лишь уникумы. Я начинаю уже к этому привыкать. Скоро, блин, плюнуть нельзя будет, чтобы не попасть в какого-нибудь очередного гения. Честно говоря, это стало уже немного доставать, но я сдержался и промолчал. Принцип «барин, холоп» работал незыблемо, и мне оставалось лишь продолжать вежливо выслушивать своего нового начальника. А тот явно не спешил, взяв мхатовскую паузу. «Наша работа связана с изучением прошлого путем весьма необычных методов», — господин Альтов, наконец-то, соизволил проговорить с высоты своего кресла, — «вам уже это должно быть известно». «Верно», — кивнул я в знак согласия. «Господин Железков кратко уже ввел меня в курс дела, в самых общих чертах, разумеется». И я взглянул на сидящего рядом Федора Борисовича, даже успел кое-что показать наглядно. «Да, я знаю, проговорил Степан Анатольевич и невозмутимо продолжал, и для таких исследований нам нужны не просто историки и археологи, а особенные археологи, люди, обладающие необыкновенными способностями. Это мне тоже говорили. Вот и прекрасно. Мы знаем, что вы один из таких людей. Но, знать это одно, а быть уверенным на 100% – это другое. И что же вы хотите? Простую демонстрацию, спокойно и буднично проговорил руководитель, будто речь шла о каком-то пустяке, уверяю, от нас вам нечего скрывать. Вы ведь понимаете, что мы и пригласили вас сюда, прежде всего благодаря именно этим качествам. Так что, мы должны быть уверены. Понятно, буркнул я. Вот, значит, и наступила главная часть собеседования. Я так понял, что собственно это лишь их и интересовало в первую очередь. Все остальное – формальность. Ну, Железков как-то об этом так прямо и говорил. Я вздохнул, собираясь с мыслями. Делать нечего, назвался груздем, полезая в кузов. В следующий миг я исчез. Конечно, я не исчез буквально физически, но из поля зрения человеческого глаза, точно. Мне было даже интересно посмотреть на их реакцию. Давно я не делал этого вот таким образом, публично и на заказ. Любого человека это должно было, как минимум, удивить. Но оба моих собеседника отнеслись к моему чуду весьма сдержанно. Похоже, именно этого они и ожидали. «Превосходно», — заявил Степан Анатольевич, тоном учителя, похвалившего своего ученика за родивость. «А что-нибудь делать в этом состоянии вы можете?» «Да все могу», — ответил я. «Представляю, как странно мой голос должен был звучать из пустоты, но опять ни один мускул не дрогнул на смуглом и неподвижном лице господина Альтова. Просто покерфейс какой-то. Он молча ждал продолжения шоу. Для меня ведь ничего не изменилось», — пояснил я. «Вот, смотрите». Для пущей наглядности я встал, отодвинул стул и, обойдя Федора Борисовича своей бесшумной походкой, которую тренировал годами, взял блокнот, который лежал на столе перед ним, а затем переложил его на другой край столешницы. Со стороны это выглядело так: стул сам по себе отодвинулся от стола, а блокнот вдруг переместился прямо по воздуху на другое место. Ну и, завершая свое короткое выступление театральным эффектом, я еще даже заставил немного полетать по комнате графин с водой, а потом плавно приземлил его на место. После чего я тут же снова появился в диапазоне видимости. «Ну, как, этого достаточно?» – спросил я. Мой будущий босс быстро обменялся многозначительными взглядами с моим будущим начальником отдела. Выглядели они довольными. «Похоже, все в порядке. Кажется, моя маленькая демонстрация и вправду удалась». «Вполне», – в глазах Альтова светилось явное удовлетворение. «Мы не ошиблись. Вы – тот, кто нам нужен. Поздравляю». «Спасибо. Значит, я принят?» «Да», – последовал односложный ответ. «А что-нибудь еще вы можете? Возможно, какие-то еще необыкновенные навыки. Мы должны знать все». Легкий наклон головы и его тяжелый взгляд уперся буквально мне в глаза. Казалось, он стремится проникнуть мне в самую душу. Такое выдержать было нелегко, но я справился. Не впервой. Думаю, что пока не обязательно им знать обо мне все. Пока, для начала, хватит и этого, а там поглядим. «Это все», – твердо и уверенно заявил я без тени колебания. «Кстати, вы пока так и не объяснили мне суть вашего необычайного метода», – поспешил я направить разговор в другое русло. «Я не могу работать и быть полезным, зная этого». «Правильно», – согласился руководитель проекта. «Я ведь не зря осведомился о вашем здоровье и спортивной форме. Если вы согласитесь, то вам предстоит работать в очень необычных условиях». Он выдержал небольшую паузу, которые могут быть тяжелыми, а иногда, не стану скрывать, даже, смертельно опасными. Тут уж никогда не угадаешь наперед. «Ну, Степан Анатольевич, вы прямо меня заинтриговали», — воскликнул я. «И о чем эта речь?» «О работе в прошлом», — последовал невозмутимый, лаконичный ответ. «Вы, наверное, хотели сказать, с прошлым», — уточнил я. «Так любой археолог именно с этим и работает, со следами прошлого». «Нет, вы меня неправильно поняли». Движением руки Альтов остановил мои изъяснения, я не оговорился. «Наш метод в том и заключается, что мы работаем не со следами прошлого, а в самом что ни на есть реальном прошлом. Вы изобрели машину времени?» Полушутя полусерьезно спросил я. Тут мне полагалось сильно удивиться или даже поспорить, но почему-то удивления у меня не было. Странно, но где-то в глубине души я чего-то подобного и ожидал. Может, все это потому, что и сам могу совершать временные скачки. «Можно и так сказать», — абсолютно серьезно сказал Степан Анатольевич, Видите ли, обычные археологические методы не дают полноценного эффекта. Слишком мало деталей прошлого доходит до нас, слишком они разрознены, а многие повреждены временем или даже вовсе разрушены. Зачастую, это просто обломки и крупицы. Восстановить действительно полную и точную картину прошлого на их основе почти невозможно. Поэтому в истории, особенно древней, от которой сохранилось мало письменных источников или же их не сохранилось вовсе, все очень запутано. Здесь нет твердых знаний, одни лишь гипотезы и предположения. Мы почти ничего не можем знать наверняка. Естественно, усмехнулся я, а вот если бы у археологов была бы возможность переместиться в прошлое, например, в меловой период, тогда мы могли бы не гадать, а выяснить точно, отчего же все-таки вымерли динозавры. Я снова попытался обратить все в шутку, это стало бы настоящей сенсацией. Но, похоже, мой новый босс шуток вообще не воспринимал, ни в каком виде. Он оставался все таким же серьезным и невозмутимым. Строго взглянув на меня, он спокойно продолжал. Ну, так далеко заглянуть мы пока не пытались. Ограничиваемся периодом существования человеческой цивилизации. Там тоже вполне хватает тайн и загадок. Что, вы это серьезно? Я, и вправду, почти удивился. Абсолютно. Мы нашли способ отправлять наших сотрудников исследовать тайны истории непосредственно в прошлом. Таким образом, мы получаем прямых очевидцев событий. Это ли не мечта любого археолога? Вы получите уникальный шанс, недоступный никому другому, увидеть все своими глазами. Как вам такой метод исследования? В его голосе прозвучали скрытые нотки иронии, смешанные с некоторой долей гордости. Ничего себе, поразительно. Просто даже не верится, продолжал я разыгрывать удивление, хотя и вправду был немного удивлен и заинтригован, но для этой миссии вам, наверное, лучше привлекать какой-нибудь спецназ, как это часто изображают в фантастических фильмах, «Звездные врата», например. Хороший фильм, не смотрели? Есть у нас и такие, невозмутимо продолжал Альтов, пропуская мимо ушей мой вопрос, но помимо них нужны и серьезные ученые, ведь наша миссия прежде всего исследовательская. Хотя и от ученых тоже требуется крепкое здоровье и навыки выживания. Не всегда в прошлом были комфортные условия жизни. Там можно попасть в различные ситуации, совершенно непривычные нам, людям нашего мира. Поэтому лучше всего, если наши исследователи еще и обладают хорошей физической формой и некими уникальными способностями. Это значительно повышает их эффективность и безопасность. Вот почему мы так заинтересованы в нашем с вами сотрудничестве. Вы историк-археолог, но одновременно вы уникум, да еще и спортсмен в придачу. Три в одном. Это сочетание, большая удача. То, что надо. Да уж, интересный разговор получается, протянул я. Конечно, все это звучит невероятно, но это только для непосвященного человека. Однако, все это, правда. И вы сами в этом убедитесь, заключив с нами контракт. Итак, теперь вы знаете все о предстоящей работе. Вы по-прежнему согласны? Вот, значит, как. Никогда бы раньше не подумал, что мне будет сделано подобное предложение и у меня появится такая необыкновенная возможность. Это же супер, не гадать по истлевшим костям и обломкам старинных черепков, как на кофейной гуще, а изучать историю своими глазами, непосредственно находясь внутри событий в режиме реального времени. Хотя, звучит все это, действительно, невероятно фантастически. И в обычной ситуации, я, возможно бы, сильно усомнился в психическом здоровье моих собеседников. Но ведь тогда выходит, что и я сам тоже, ненормальный, раз могу исчезать или перемещаться во времени. А если могу я, то почему не может и кто-нибудь другой? Не скрою, меня это увлекло и по-настоящему заинтересовало. Еще бы, такой шанс. Согласен, решительно заявил я. Только, вы не забыли о моем условии? Разумеется, госпожа Осинина будет принята в наш штат на должность лаборантки в отдел реставрации. Также, мы оформим ей перевод в одну из московских аспирантур, чтобы она могла закончить свое образование. Спасибо, тогда мы договорились. Вот контракт, сказал Железков, пододвигая мне папку, а также подписка о неразглашении и еще несколько документов. А это контракт вашей невесты. Он передал мне еще одну папку, только подписать это нужно прямо сейчас. Если, конечно, вы все для себя окончательно решили. Хорошо, могу я сначала взглянуть? Кивнул я на папку. Разумеется, ознакомьтесь не спеша, мы подождем. Он позвонил секретарше и попросил принести всем нам кофе, но мне было не до него. Пока начальство вальяжно наслаждалось ароматным кофе, я открыл папку и стал изучать условия контракта. Дело, судя по всему, серьезное и торопиться не стоило. Надо было внимательно изучить все пункты. К моему удивлению, их оказалось не так уж и много. Стандартный контракт, ничего такого уж сильно особенного, если только не принимать во внимание пункта снятия с корпорации ответственности в случае получения мною увечья или гибели при выполнении работ по изучению прошлого в археологических экспедициях, так как я был предупрежден о всех рисках и опасностях. Зато все остальные условия, о которых раньше говорил мне Железков, четко оговаривались, включая зарплату и соцпакет. Остальные документы тоже не вызвали у меня вопросы. Я уверенно поставил свою подпись под бумагами и передал их Альтову. Быстро глянув на мои закорючки, он снял трубку одного из окружавших его телефонов и коротко распорядился. «Все в порядке, можете принимать Осинину». «Ну, вот и все, дело сделано. По крайней мере, первая часть этой эпопеи под названием «Устройство на новую работу» закончилась». Она длилась уже на протяжении последних нескольких дней и вместила в себя столько событий, что иному хватило бы и на полжизни. Кстати, хорошо, что вы уже познакомились и так тесно пообщались с Федором Борисовичем, продолжал Альтов, он будет вашим непосредственным начальником в отделе научных изысканий. Это наш, так сказать, передовой отряд исследователей. Господин Железков полностью введет вас в курс дела, осваивайтесь. «Вам скоро предстоит важная работа». Затем он поднялся из-за стола и протянул мне руку, давая понять, что на этом собеседовании благополучно закончено. «Поздравляю и желаю успешной работы в нашем коллективе». «Спасибо, я пожал протянутую мне руку». Мы с Федором Борисовичем вышли из кабинета начальника, и я вздохнул с облегчением. Это было самое необычное собеседование в моей жизни. «Ну, кажется, все прошло нормально», — обернулся я теперь уже к своему заводделам. «Все отлично», — улыбнулся тот в ответ, — «вы держались молодцом. Думаю, босс остался вами доволен. Добро пожаловать в лабораторию. Уверен, мы сработаемся. А сейчас не хотите ли взглянуть, как здесь все работает? Если вы не устали, конечно, вы покажите мне вашу машину времени, а почему бы и нет, коллега, теперь можно, и не только ее, идите за мной». Глава 10. Мне, конечно же, было весьма интересно, что это там за такая машина времени. Думаю, любого на моем месте распирало бы от любопытства. Сколько с самого детства перечитал фантастических романов на эту тему. А тут, неужели фантастика стала реальностью? Мы спустились на первый этаж, и Федор Борисович повел меня как раз в тот самый загадочный павильон, что был построен специально во внутреннем дворе и соединен крытым переходом с основным зданием. Это наш, так сказать, «цех времени», — пошутил Железков на ходу, вернее, если угодно, верхушка айсберга. Основные же энергетические двигатели и оборудование для всего этого процесса находятся в подвалах. Мы, как раз вовремя, скоро состоится отъезд очередной партии. Вам повезло, в первый же день вы все увидите сами. Быстро пойдя по соединительному коридору, мы подошли к монолитным стальным дверям. Тут была вооруженная охрана в безликой серой униформе. Господина Железкова охранники, похоже, хорошо знали и поначалу приветливо ему улыбнулись, но завидев, меня снова стали суровыми и серьезными. «Он со мной», — указал на меня Железков. «Ваш пропуск, тем не менее», — строго потребовал один из них. Я поспешил предъявить свой свеженький, только что выданный на КПП, бейдж с мгновенной фотографией на лицевой стороне. Охранник молча кивнул и посторонился. Широкие стальные двери разъехались в стороны, а за ними неожиданно оказались еще одни, из толстенного стекла. Наверняка, они были какими-нибудь огнеупорными и пуленепробиваемыми. «Ничего себе, какие у вас тут меры безопасности», — сказал я. «Приходится», — вздохнул Федор Борисович, — «прошлое иногда бывает непредсказуемым. Никогда не знаешь, что оттуда может вернуться». Миновав вторые двери, мы прошли внутрь относительно небольшого помещения. Здесь, сразу за дверями, за специальным ограждением, располагалась небольшая кабина. Судя по многочисленным шкалам приборов, мониторам, рычагам, тумблерам и переключателям, это был пост управления. Здесь суетились несколько человек в белых халатах, очевидно, техники. Но самое удивительное, что поразило меня тут, это было присутствие господина Альтова собственной персоной. «А, решили сразу вникнуть в процесс?» — невозмутимо проговорил он, увидев меня. «Ну, что же, похвальное рвение», после чего он вновь переключился на общение с техниками. Как, вот это уже было для меня по-настоящему удивительно. Мы ведь сразу же из его кабинета прямиком направились сюда, а босс оставался внутри. Когда я закрывал дверь, то хорошо видел его, сидящим за своим рабочим столом. Идти тут было ровно пару минут, и, насколько я понимаю, другого пути, чтобы добраться до павильона, здесь нет. Так, как же он мог нас опередить? Однако, моего сопровождающего такой фокус ничуть не удивил. «Привыкайте», — быстро шепнул он, видя мою растерянность, — «тут много чего невероятного, это точно». Я усмехнулся. «Ну, прямо, как Нечаева у братьев Стругацких, не хватает лишь волшебной палочки». У меня в голове тут же зародился каламбур. Наш босс отнюдь не прост, тоже какой-нибудь уникум, не иначе. Однако, расспрашивать более подробно я постеснялся. Поживем, увидим. А пока, я с интересом огляделся. Ну естественно, никакой, припаркованной здесь машины времени я не увидел. Наверное, этого и следовало ожидать. Это только в старых фантастических романах или наивных фильмах можно было куда-то сесть и на чем-то поехать, прямиком, в прошлое. Тут не было почти ничего, кроме каких-то непонятных мне конструкций, расположенных по всему периметру, вдоль стен, на полу и даже на потолке. Все это хозяйство соединялось бесчисленными кабелями, проводами и какими-то патрубками. В центре располагалась, покрытая толстым слоем пластика, ровная поверхность, площадью в пару десятков квадратных метров. И все, не скрою, я ожидал увидеть нечто большее. А вы, наверное, хотели увидеть тут автомобиль Диариан, как из фильма «Назад в будущее». Рассмеялся Железков, видя мое разочарование. Видели? Кстати, это один из моих любимых фильмов. Увы, должен вас огорчить, настоящая машина времени выглядит совсем иначе. У нее нет руля или колес, ничего такого. Это лишь какие-то там особые завихрения магнитных полей. Но я в этом не спец. Если очень интересно, потом побеседуйте с техниками. А сейчас вам лучше отойти в сторонку и понаблюдать. Присядьте, пожалуйста, вот на тот стул. Я собирался спросить что-то еще, но тут стеклянные двери у нас за спиной вновь раскрылись и, в первый момент, до моего слуха донеслись тяжелые шаги и какие-то странные звуки, как будто кто-то негромко тарахтел жестяной посудой, а еще и запах, фу, какой-то неприятный. Я обернулся, мимо меня неторопливо прошествовал настоящий фрагмент исторического фильма, иначе не скажешь, я словно оказался на съемочной площадке какого-то старинного рыцарского боевика. Впереди, бряцая доспехами, шел самый настоящий рыцарь, закованный в самые настоящие латы, эпохи классического средневековья. Шлем он нес в руках, а еще был вооруженный щитом, мечом и копьем. За ним, тихо переговариваясь между собой, следовали еще двое, в простой одежде оруженосцев. У одного из них за плечами была увесистая сума, у другого, через плечо, котомка. Все было очень натурально, даже одежда и снаряжение выглядели потертыми и немного потрепанными временем, лиц было почти не видно, их скрывали длинные, засаленные волосы и не очень опрятные бороды, да уж, а, кроме того, вся троица источала вокруг себя довольно резкий, неприятный запах давно немытого тела, лука и еще чего-то неприятного. Я аж невольно поморщился, а вот Альтов с Железковым, похоже, остались очень довольны увиденным. Превосходно, как всегда немногословно, одобрил босс, очень реалистично, ни к чему придраться, начнем. Примостившись на указанный мне стул, возле выхода, я стал наблюдать, коротко переговорив о чем-то с артистами боевика, руководители лаборатории пожали им руки и ушли в кабину управления, там они склонились над приборами, а главные участники процесса взошли на центральную пластиковую площадку. Сразу же, со всех сторон, сверху опустились какие-то прозрачные экраны в виде куба, изолировавшие их от внешнего мира. Потом раздалось приглушенное гудение, идущее откуда-то снизу, и часть окружающих конструкций пришли в движение. Я тут же почувствовал небольшую, но очень неприятную вибрацию, идущую, казалось бы, откуда-то снизу, от пола, и доходившую до самых зубов, а еще и какие-то необычные ощущения, где-то в животе. Я так толком и не понял, что это было такое, однако, содержимое моего желудка, помимо воли, начало вдруг подавать признаки явного недовольства происходящим. Господи, еще немного такой вибротрясучки и оно, наверное, попросился бы назад, на выход. Такое ощущение, будто тебя выворачивают наизнанку. Слава богу, все это длилось лишь несколько секунд, а потом внутри прозрачного куба коротко сверкнула яркая вспышка. Я аж зажмурился, и все стихло. Когда, через пару секунд, я осторожно открыл глаза, группа артистов исчезла, словно никого и не было в прозрачном кубе. Вот так, как говорилось в старой комедии, без шума и пыли. Ну, новичок, какие впечатления? Поинтересовался у меня Железков, выйдя из кабинки. Понравилось наше представление? Да, уж очень необычно, ответил я, впечатляет только ощущения какие-то странные. Ничего, привыкните. Скоро и вам предстоит своя, так сказать, первая научная экспедиция. А во, так это и были ваши исследователи, археологи? Не срывал я своего удивления, что-то не похоже. Скорее, какие-то артисты кино или реконструкторы. Ну, положим, не все они археологи, уточнил Федор Борисович. Только один из них, остальные для сопровождения и прикрытия. Даже маскировку им подходящую соорудили, заметил я, без этого никак, сами понимаете. Не могут же наши ученые явиться в 13-краткое век в джинсах, темных очках и с кинокамерами, рассмеялся Железков. Увы, в таком виде они там недолго протянут, времена были не те, все должно быть предельно натурально, ведь в прошлом они полностью предоставлены сами себе. Там мы уже ничем не можем им помочь, поэтому тщательная подготовка и реалистичность – непременное условие. Интересно, а каким же образом они вернутся назад? Поинтересовался я, у них что, есть с собой какое-нибудь устройство возврата? К сожалению, на данный момент, это наш самый больной вопрос, вздохнул Федор Борисович, снова став серьезным, мы работаем над этим. Но пока пространственно-временный портал мы можем открывать лишь с этой стороны. С другой стороны, сами понимаете, такого оборудования нет. В этом и заключается главная трудность и определенный риск. А во, не сдержал я своего восклицания, это тогда, что же получается? Закрались у меня нехорошие предчувствия. Получаются дополнительные сложности. Мы открываем проход с нашей стороны в строго определенное, заранее оговоренное время, пояснил Железков, но... Проблема не только в этом, а еще и в том, что проход действует только в одном месте, там, где мы искусственным образом произвели принудительный разрыв пространственно-временного континуума. Каждый раз действует одно правило, где вход, там же и выход. Я наморщил лоб, напряженно соображая, да картинка-то получалась не такая веселая, какой я ее себе представлял еще минуту назад. Значит, вашим людям, чтобы вернуться назад... Нужно быть в строго определенное время в строго определенном месте, так сказать, в точке эвакуации, в той, через которую они и проникли в прошлое. Именно так, вы даже слово угадали, мы так это и называем, эвакуация, улыбнулся мой новоявленный заводделом. В прошлом они предоставлены сами себе, там у нас нет с ними никакой связи и мы ничего не можем контролировать. А здесь нам приходится действовать по существу вслепую, открывая и закрывая портал в установленное время. А если они, по какой-то причине, не успеют? Я невольно почувствовал, как где-то в печенках у меня похолодело. На этот случай, есть запланированные резервные окна. И что, бывали ли случаи невозвращения? Затаив дыхание, спросил я. Мой будущий заводделом сразу помрачнел и немного замялся, подбирая слова. Видно было, что этот вопрос ему совсем не понравился. Знаете, что, Кирилл Константинович, не все сразу. Давайте об этом и многом другом мы подробно поговорим в процессе работы. Ушел он от прямого ответа, мы не собираемся ни пугать вас, ничего либо утаивать. У нас с вами будет еще много тем для обсуждения. Вы все узнаете. Понятно. Значит, бывали, с сожалением, мысленно отметил я про себя. Это никак не радовало. БРР, наверное, не очень здорово навсегда застрять в каком-нибудь 13 веке, но для себя я уже все решил, пути назад не оставлял, поэтому вслух я проговорил бодро, хорошо, могу ли я теперь посвятить во все мою невесту, да, но пока лишь в общих чертах, новый человек, не разобравшись прежде во всем до конца, может сделать неправильные выводы или дров наломать, все ведь это так необычно, нужно время, чтобы освоиться, понятно, кивнул я. А теперь, отдохните немного с дороги, пообедайте, у нас отличная столовая, перешел на заботливо деловой тон Железков, разыгрывая радушного хозяина, а после обеда подходите оба в приемную, нужно оформить вам допуски и еще кое-какие внутренние документы. Вернувшись в свою комнату, я застал там Вику, она с нетерпением ждала моего возвращения, чтобы узнать, как прошло мое собеседование с начальством. Ее собственное прошло весьма успешно, они быстро нашли общий язык с Софьей Сергеевной Лопаткиной, заместителем заведующего лабораторией по технической части, в непосредственное подчинение к которой поступала новая лаборантка реставрационной мастерской. На нашу долю в последнее время выпало столько новых впечатлений, что нам было о чем поговорить и что обсудить. Тем более, что моя девушка, наконец, решительно потребовала подробных объяснений всей той катавасии, что закрутилось вокруг нас в последние двое суток. «Ты давно обещал мне все рассказать», — напомнила она, — «а то я чувствую себя здесь полной дурой». «Понимаю, ты уже подписала свой контракт?» «Да». «Ну-ка, дай посмотреть. Интересно, твой сильно отличается от моего?» Ознакомившись с документами, я пришел к выводу, что контракты принципиально мало чем отличались. Разница была лишь в деталях конкретной специализации и в оплате. Еще раз перечитав их внимательно, я вздохнул. Если уж на чистоту, то получалось не очень приглядно, как-то односторонне, что ли. Мы обязались строго все соблюдать, выполнять, не разглашать и прочее прямо, как в армии. А я еще и снимал всякую ответственность с корпорацией в случае получения мною увечья или даже гибели при выполнении заданий, т.к., соглашаюсь на них добровольно и зная о всех рисках. Короче, сплошные обязательства. Даже все права на научные открытия и материальные артефакты также принадлежали корпорации. Правда, в ответ работодатель брал на себя полное материальное обеспечение и финансирование исследований, обеспечивал очень нехилую зарплату, полный пакет медицинских, социальных и прочих услуг, а также номинации на всякие научные титулы и звания. В этом Федор Борисович не обманул, здорово они накрутили. «Тебе не кажется?» – надула губки Вика. «Ну, просто, кабала какая-то, крепостное право для археологов в действии. Вот, разве, что Юрьев день еще не отменили. Нам любезно оставили право уволиться, и то, только с подпиской о неразглашении». Я невольно улыбнулся и вспомнил забавную поговорку: «Поздно пить боржоми, когда почки отвалились». Действительно, ничего не скажешь, вовремя мы решили покритиковать наши контракты. Но я ни о чем не жалел. «А сейчас везде так», — отмахнулся я, — «хоть какую компанию возьми, прежде всего их интерес. Работник — это, так, средство производства, которое, по мере износа, можно периодически заменять на новое. Здесь, по крайней мере, достойная компенсация и отличные условия. Не то, что во многих других местах». «Это, да, не поспоришь», — вынуждена была согласиться Вика. «Такую зарплату еще поискать». В любом случае отступать было уже поздно. Тем более, что отдельным разделом контракта стояло обеспечение безопасности. Вспоминая о недавних приключениях, это становилось для меня чуть ли не главным пунктом. Теперь я мог заниматься любимым делом на очень комфортных условиях. Спокойно жить и не таиться, боясь разоблачений своих способностей, и не рискуя до конца дней стать лабораторной крыской для бесконечных исследований моего феномена, или еще хуже, чьим-нибудь слепым орудием. «Ну, что же, рискнем», — весело сказал я, привлекая ее к себе. «Такого приключения у нас в жизни еще не было». «Уже рискнули», — фыркнула Вика, плюхнувшись мне на колени. «В конце концов, мы же все-таки не крепостные», — продолжила она, — «всегда можно уволиться». «Ну, а теперь-то ты мне что-нибудь расскажешь», — настойчиво напомнила она. Делать было нечего. Теперь уже, и правда, было для этого место и время. Дальше держать Вику в неведении было нельзя. Я бережно снял свою девушку с колен и усадил напротив себя, чтобы видеть ее лицо. После чего начал подробное повествование. Это было похоже на исповедь. Пришлось повторить все то, что я уже говорил ей тогда, в пыльном подвале старинного купеческого особняка. Интересный парадокс получился. Для себя я рассказывал ей все это уже во второй раз, а она слышала это впервые. Ох уж эти временные выкрутасы. Правда, об этом я не стал ей говорить. Мой второй дар оставался пока тайной для всех, даже для нее. И слава богу, в отличие от первой попытки поговорить, в этот раз нам никто уже не помешал. Никакие люди с транквилизаторными пистолетами к нам не вламывались. Мы, наконец, смогли обстоятельно все обсудить. Никто не прерывал мой рассказ. Вика выслушала меня внимательно и восприняла все спокойно. Ну еще бы, после всего пережитого, она уже ничему не удивлялась. «Значит, нам придется теперь жить в какой-то новой реальности», — констатировала она. «Так тому и быть, может, это и к лучшему. Главное, мы вместе». «Золотые слова, аминь», — рассмеялся я, обнимая и целуя ее, пошли обедать. Кстати, Железков нахваливал местную столовку. Заценим, а потом, к шефу, нужно что-то там еще заполнить. Федор Борисович не обманул и ничего не преувеличил. Здешняя столовка скорее напоминала ресторан, ну или, на худой конец, очень хорошее кафе. Все здесь было на уровне, начиная с интерьера и меню и заканчивая обслуживанием. Все это разительно отличалось от кафе «Лотос» в центральном парке нашего города. Вежливая и опрятная официантка принесла нам меню, едва только мы уселись за столик. Ну, правда, и посетителей сейчас тут было немного. Похоже, здесь редко бывают обеденные столпотворения. А причина одна – вход был только по служебным бейджам. Ждать пришлось совсем недолго. Кухня здесь оказалась отличной, почти домашней. Мы даже заказали по бокалу вина. Но самое приятное во всем этом процессе было – отсутствие цен в меню. Обед для сотрудников входил в соцпакет. Представляете, вот это – по-нашему. После такого обеда мне моя новая работа, естественно, сразу же стала нравиться гораздо больше. И знаете, как-то даже потянуло на трудовые подвиги. Эх, везде бы так, о чем я и сказал Вике. Ой, вам, мужикам, для полного счастья, лишь бы брюхо набить, да повкусней, хмыкнула она, только одно на уме. Ну, почему же только одно? Неправда, есть еще и второе на уме, вполголоса вкратчиво проговорил я, недвусмысленно обнимая ее за талию, и это тоже неотъемлемый элемент мужского счастья. Хорошо, что у меня есть и то, и другое. Ну, конечно, чего же еще? Она со смехом ловко выскользнула из моих объятий. Смотри, переизбыток счастья в единицу времени вредит здоровью. Ладно, не пора ли к шефу, счастливчик? Вот так всегда, притворно вздохнул я. После такого обеда мы в превосходном расположении духа отправились в приемную. Шеф был на месте. Мы быстро покончили со всеми оставшимися формальностями, и Степан Анатольевич тут же, на месте, поздравил нас с этим знаменательным событием. Все, теперь мы уже окончательно оформились на новом месте работы. Ухаха, меня в этот момент не покидало устойчивое ощущение того, что в моей жизни начинается совершенно новый этап. Какой, что он мне принесет, посмотрим. Тем временем, наш новоиспеченный босс достал из небольшого холодильника запотевшую бутылку шампанского. Это дело непременно надо отметить, а то, как-то, непорядок, объявил он, и на его лице промелькнуло даже некое подобие улыбки. Приход новых членов в наш, довольно замкнутый коллектив, всегда событие. Это случается не так уж и часто. Добро пожаловать в лабораторию. Теперь вы, полноправные члены нашей команды, подходите ближе. Он наполнил бокалы, отметим. С удовольствием, ответили мы, разбирая прохладные бокалы и искрящимся напитком. За наших новых сотрудников. Босс даже провозгласил короткий тост, но отпраздновать нам не удалось. Внезапно вдруг у нас над головой раздался какой-то резкий и протяжный звон, а над дверью бешено замигала яркая лампочка. Мы аж вздрогнули от неожиданности. Что такое, Степан Анатольевич? Ворвалась в кабинет встревоженная секретарша. Проклятие! Воскликнул побледневший Альтов, отставляя так и нетронутый бокал с шампанским. «Опять, что случилось?» – спросил я. «Сигнализация», – бросил на ходу Степан Анатольевич, быстро направляясь к двери, аварийное возвращение команды. «Что-то пошло не так, идите пока в свои комнаты, позже я вас вызову». И он скрылся за дверью. Глава 11. Мы, с Викой, выбежали в коридор сразу же вслед за Альтовым. Однако, его самого, вполне ожидаемо, в коридоре уже не оказалось, но это для меня ожидаемо, а по глазам своей подруги я понял, что ее это сильно удивило. «Ой, а где же Степан Анатольевич?» – изумленно посмотрела она по сторонам. «Да какая разница, наверное, зашел уже куда-нибудь». Постарался отмахнуться я. «Вон, видишь, сколько тут кабинетов и дверей, хм, и когда только успел. Ладно, пойдем к себе». Но тут до нашего слуха отчетливо донеслась какая-то суматоха, беготня и суета. Внизу, на первом этаже, явно что-то происходило. Послышались отрывистые, резкие голоса, что-то приглушенно даже громыхнуло. «Что там такое?» – насторожилась Вика. «Не знаю», – ответил я, – «не думаю, что нас это касается. Мы тут еще новички. Я уже кое о чем начал догадываться, но пока не был уверен до конца, и мне не хотелось понапрасну пугать Вику. Она ведь не знала всего того, что уже знал я. А давай глянем», вдруг отважно предложила Вика, «мы ведь теперь тоже сотрудники, значит, имеем право. А во, что-то новенькое». Раньше она, хоть и была любопытна, как и все женщины, но особой решительностью никогда не отличалась. Но тут любопытство почему-то вдруг оказалось сильнее осторожной благоразумности. «Вообще-то, шеф сказал нам идти к себе», — напомнил я. «Да мы только одним глазком. Тут столько всего необычного», — отвечала расхрабрившаяся Вика. «Вдруг там что-то интересное? Прямо с лестницы заглянем и потом, сразу, к себе. Никто и не узнает. Пошли». В этот момент снизу громыхнуло еще сильнее. Казалось, что все здание содрогнулось. «Ну, ничего себе, научное учреждение. Прямо, как на войне. Мне это уже совсем не понравилось. Знаешь, что?» — решительно сказал я своей подруге, беря ее за плечи и глядя прямо в глаза. «Ты ступай сейчас в свою комнату. Я быстро все разузнаю, а потом тебе расскажу. Идет, я с тобой». «Нет, Викуся», — твердо сказал я, — «вдруг это опасно? Я не хочу подвергать тебя ненужному риску. Да и случись что, думаю, ты вряд ли мне сильно поможешь. А как же ты? Вдруг там и правда опасно? Ничего, не беспокойся. Я справлюсь», — сказал я как можно увереннее и спокойнее. «Давай, не будем больше спорить. Хорошо, вот, не будешь слушаться, не женюсь на тебе», — улыбнулся я. «Зачем мне такая непослушная жена?» «Ну, хорошо», — нехотя согласилась она, — «только будь осторожен». «Разумеется, я не собираюсь лезть на рожон», — уверил я ее, — «не переживай». Убедившись, что Вика отправилась дальше по коридору, я стал осторожно спускаться по лестнице на первый этаж. Звуки снизу сразу же усилились. Я невольно насторожился. Эти звуки были какими-то странными. Там явно творилось что-то неладное. Дойдя до середины лестницы, я внезапно остановился, как вкопанный. Дело в том, что прямо подо мной двое охранников в серой униформе чуть ли не бегом торопливо пронесли носилки, на которых лежало чье-то окровавленное тело, одетое в грязные лохмотья. Они не обратили на меня никакого внимания и быстро скрылись под лестницей, по направлению к медпункту, а я, от неожиданности, даже толком и разглядеть-то ничего не успел. «Вот это, ничего себе!» — только и подумал я. «Хорошо, что Вика не видела этого. Что же тут происходит?» В самом деле, на научные опыты это меньше всего походило, скорее уж на какое-то вражеское вторжение. И что это за человек в грязных лохмотьях? Тут только я вспомнил слова шефа об аварийном возвращении команды. Так, неужели это таким образом вернулись археологи из прошлого? Вот это путешествие. Двигаясь вдоль стены, я спустился по лестнице вниз и аккуратно выглянул из-за угла в коридор, ведущий в пристройку. Большие монолитные двери оказались наглухо закрытыми, и за ними что-то происходило. Даже сюда долетали глухие звуки, похожие на взрывы. Что за чертовщина? Кажется, Железков не сильно кривил душой, когда говорил, что никогда не знаешь, что там такое может прибыть из прошлого. Теперь моя новая работа уже не казалась мне такой обыденной и спокойной. Тут и вправду может случиться все, что угодно. Но того, что случилось дальше, я никак не ожидал. Со страшным грохотом монолитные двери вдруг распахнулись, и из них буквально вылетели кувырком несколько охранников и техников. Во все стороны полетели различные предметы: искореженное оружие, стулья, бумаги, обломки мебели и каких-то механизмов. Все это мгновенно закрутилось вихрем, поднимаясь до потолка, а затем рухнуло на пол. В центре всего этого безобразия неожиданно вдруг показался невысокого роста худощавый человек в каком-то бесформенном темно-коричневом балахоне с капюшоном. В своих худых костлявых пальцах он сжимал увесистый деревянный посох. Лица его из-за глубокого капюшона разглядеть было нельзя. Тут же, рядом с ним, появились Альтов, Железков и еще несколько незнакомых мне людей. Я еще не видел их такими растрепанными и растерянными. Они быстро окружили человека в балахоне, но тот вдруг резко выкрикнул какие-то непонятные фразы на незнакомом языке и ударил своим посохом об пол. Тотчас же все вокруг него замерло и окаменело. Ну, блин, такое я уже видел. Кажется, это искусственный пространственно-временный кокон. Да, уж любопытно было на такое взглянуть, так сказать, со стороны. По всему видать, что этот тщедушный оборванец тоже уникум. Только, судя по его виду, занесло сюда этого уникума из какого-то далекого прошлого. И он тоже мог управлять пространством и останавливать время. Словно в подтверждение моей догадки, мир вокруг него застыл в своей полной неподвижности. Я сразу же оценил, что радиус действия у него был побольше, чем тогда в кафе у Железкова. Силен. Однако, всеобщее онемение было не совсем полным. Оно не коснулось только лишь моего нового непосредственного начальника. Федор Борисович, вероятно, успел создать вокруг себя свой собственный маленький кокон внутри большого. Это и защитило его. А затем, он кинулся было на заморыша в балахоне, намереваясь вырвать у него из рук посох. Казалось, значительная разница в весовых категориях не оставляет незнакомцу никаких шансов. Однако, тот успел резко выставить свой посох впереди себя и направил его прямо на Железкова. Федор Борисович остановился, словно налетел на невидимую стену, а затем схватился за горло и захрипел. Лицо его покраснело, глаза округлились. Он упал на колени, хрипя и задыхаясь. Странным движением рук он пытался сделать что-то мне непонятное, но у него, похоже, ничего не выходило. Тем временем, незнакомец, издав какой-то торжествующий возглас, стал подходить ближе. Он быстро затараторил что-то на непонятном, скрипучем языке. А Железкову, кажется, от этого становилось все хуже. Все это было очень похоже на какое-то колдовство. Неужели это и впрямь, древний маг или колдун? Твою мать, кажется, дело было, дрянь. Моему коллеге срочно нужна была помощь. Я это буквально почувствовал. Решение пришло мгновенно. Перейдя моментально в режим невидимости, я с величайшей осторожностью стал приближаться к месту событий, своей бесшумной тренированной походной. Правда, я толком еще не знал, что именно собираюсь предпринять. Можно ли, например, беспрепятственно войти в кокон извне, или кинуть туда какой-нибудь предмет? Что тогда произойдет? А черт его знает. Я решил не рисковать, а просто пока отвлечь незнакомца от его жертвы. Меня он все равно не увидит, так что пока мне вряд ли что-то грозит. «Эй ты, козел!» — рявкнул я изо всех сил первое, что пришло в голову. «А ну, отстань от него!» Незнакомец резко обернулся, словно от удара. В этот миг я успел разглядеть под капюшоном его худое, старческое лицо, обрамленное небольшой седой бородкой и пронзительные глаза, сверкавшие в глубине капюшона, как звездочки. Никого не увидев перед собой, он в первую секунду пребывал в некоторой растерянности, но это пролилось лишь миг, а затем он вскинул свой посох и направил его в направлении голоса. Ну, этого я и ожидал. Бесшумный рывок в сторону, и вот, я уже в другом месте. И очень хорошо, что успел. Навершие необычного посоха вдруг озарилось короткой, но яркой вспышкой, и из него вырвалась тонкая золотистая искра. Она, словно лазерным лучом, буквально прошила то место, где только что стоял я и, не встретив на своем пути никакого препятствия, ударила прямо в противоположную стену. Снова раздался уже знакомый грохот, и во все стороны полетели обломки кирпича, куски штукатурки и всякий строительный мусор. На толстой кирпичной стене образовалась глубокая обугленная вмятина. Эффект был сравним, наверное, с разрывом ручной гранаты. Ничего себе мощью этой палки. Просто базука какая-то, а не посох. Или может это и не посох вовсе, а лишь так выглядит. Человек в балахоне стал вслепую водить своим оружием из стороны в сторону, пытаясь на слух понять, где же находится его новый противник. Он не спешил снова разряжать свою пушку. Не решаясь подойти ближе, я схватил первое же, что подвернулось мне под руку, это был обломок стула, и швырнул его в незнакомца. Тот с поразительной быстротой вскинул посох, и мой снаряд разлетелся вдребезги. Но, все же, своего я добился. Отвлекшись на меня, таинственный колдун потерял контроль над своим коконом и одновременно отпустил Железкова. Мир тотчас же снова пришел в движение, а Федор Борисович поднялся на ноги, готовый продолжать борьбу. Но его опередил Альтов. Степан Анатольевич, который в момент всеобщего окаменения стоял дальше всех от виновника происшествия, внезапно вдруг оказался прямо перед ним, в одно мгновение преодолев расстояние в пару десятков метров. Прежде чем его противник успел опомниться, наш шеф схватился за его посох и дернул его на себя. Однако этот заморыш на удивление оказался весьма цепким, и Альтову не удалось сразу вырвать у него посох. Тогда наш шеф, в лучших традициях самбо или дзюдо, ловкой подсечкой моментально сбил его с ног и навалился на тщедушного противника всем своим весом, придавив его к полу его же посохом, как шлагбаумом. Сразу видно, давние уроки нашего общего сенсея не пропали даром, и с возрастом шеф не растерял формы. Молодец. Правда, незнакомец, явно не ожидавший такого современного борцовского приема, тем не менее, посоха из рук не выпустил, даже падая. Он кряхтел и отчаянно боролся, но силы и весовые категории были явно неравны. К тому же, остальные сотрудники уже также пришли в себя и поспешили на помощь своему начальнику. Казалось, еще пара секунд и колдуна окончательно скрутит, но он не дал им такой возможности. Снова издав какой-то непонятный вопль или, может, заклинание, Он вдруг резко поднялся на ноги, раскидав нападавших в разные стороны, словно тряпичные куклы. Вот это, да. Просто, ниндзя и берсерк в одном флаконе. Такое трудно было ожидать от этого хилого старца. И опять у меня возникло знакомое ощущение, уж больно все это было похоже на Октаву. Незнакомец застыл в какой-то странной позе в окружении своих противников. Альтов предостерегающе поднял руку, сдерживая своих людей. Ни одна из сторон не решалась напасть первой. Я тоже весь напрягся и бесшумно переместился поближе, ожидая продолжения борьбы. Но никакого продолжения не случилось. Раздался лишь глухой хлопок, и таинственный незнакомец вдруг исчез без следа, вместе со своим посохом. Степан Анатольевич так и застыл на своем месте. Кажется, такого развития событий он тоже не ожидал. Незнакомец словно испарился, и вокруг наступила тишина. Схватка закончилась. Слышалось только прерывистое дыхание людей, да негромкое потрескивание и какое-то шипение, доносившееся из цеха времени. Похоже, там был приличный погром. Оттуда потянуло неприятным запахом серой перегоревшей проводки. А затем, где-то в глубине павильона, с шумом обрушилась на пол одна из поврежденных панелей. Этот звук словно вывел людей из некоего оцепенения. Все сразу задвигались и заговорили. Федор Борисович, весь красный и растрепанный, в разодранном пиджаке, подошел ко мне и протянул свою пухлую руку. «Вы сегодня нас здорово выручили, Кирилл Константинович», — проговорил он, потирая свою толстую шею, на которой постепенно проявлялась красная полоска, как от удавки. «Спасибо, дружище. В этой суматохе я и сам не обратил внимания, как снова стал видимым. Протянутую мне руку я с удовольствием пожал. Тем временем, к нам подошел Альтов. Он тоже пожал мне руку. Очень вовремя подоспели, благодарю, шеф, как всегда был немногословен. Ну вот, с боевым крещением вас», уже привычно улыбался Железков, словно и ничего не было, видите, и археология иной раз бывает опасным занятием. Да уж, какая там археология, настоящий боевик. «С вами все хорошо?» — сочувственно поинтересовался я. «Ничего, нормально, бывало и похуже. Господи, Кирилл, ты в порядке? Кто-то вихрем налетел на меня и повис у меня на шее. Вика, я даже и не заметил, как она здесь появилась. Зато, сразу же почувствовал на своем лице несколько ее торопливых, горячих поцелуев. Как ты здесь появилась? Прости, но я не смогла уйти. Очень за тебя переживала», — быстро объяснила она, — «вот и решила вернуться. Я спряталась за лестницей и наблюдала. Не сердись, с тобой все хорошо, все отлично. Я в порядке», — поспешил я успокоить ее, — «только учти, свадьба теперь под вопросом. Ты же меня не послушалась», — улыбнулся я. «Ужас какой-то, я так за тебя испугалась. Что здесь происходит?» — продолжала моя девушка, пропустив шутку мимо ушей. «Что это было такое? Какой погром? Откуда взялся этот странный человек? Кто он такой?» «Не знаю. Это был боевой волк», — коротко пояснил Железков, вмешавшись в наш разговор, — «и очень сильный. Нам еще повезло, легко отделались». «Кто-кто?» — изумилась Вика. «Какой такой волк?» «Боевой», — ответил Федор Борисович. «Вы разве о таких не слышали, Виктория Сергеевна?» «Нет. А что, такие, разве, бывают?» «Бывают, вернее, раньше были, в далеком прошлом. А вы, Виктория Сергеевна?» «Ничего», — одобрительно протянул Железков. «Ну, я имею в виду, вы не из робкого десятка», — добавил он. «Не каждая девушка отважилась бы вернуться. Просто испугалась за Кирилла», — покраснев, потупилась Вика. Похвала ей явно понравилась. «Ничего особенного. Вряд ли бы мне что-либо грозило. Вряд ли грозило бы. Шутите? Эх, да ладно. Неведение, воистину, облегчает жизнь», — философски изрек он.